Глава 3. Теперь я благодарна ему за совет. Ведь увиденное точно бы выбило землю у меня из-под ног. Что это за чертовщина? Сначала на экране появилось пламя. Алое. Оно разрасталось, пожирая дома и деревья ночной деревни. Кто-то трясущимися руками держал камеру и снимал разбегающуюся толпу и огонь, догоняющий ее. Люди в панике уносились прочь с детьми на руках. Толкаясь и спотыкаясь, они выбегали из разрушенных домов, охваченных пламенем. В страхе хватались друг за друга и терялись в ночи, оставляя свою деревню позади. «Отчего они убегают?» Парень мрачно посмотрел на меня, затем кивнул на экран. И тогда, бесшумно отделившись от огня, из пламени вынырнуло нечто, похожее на долговязую тень. Существо ростом 1-2 метра или даже 3. Кожа гладкая, никаких чешуек, словно лакированная. Голова вытянутая и безликая. Ни глаз, ни рта или носа, ничего. Лицо монстра, как и его кожа, походило на вязкую смолу. Ноги мощные, вместо рук продолговатые и острые, словно лезвия, конечности. Оно передвигалось быстро, будто пламя распространялось по сухой траве, шаг за шагом сокращая дистанцию до того, кто держал камеру. Вокруг полыхали дома, но мой взгляд был прикован к черному существу. Сердце бешено билось о ребра, а в горле встал ком. Непонятное чувство сковало меня при виде острых конечностей и удлиненных ног монстра. Когда-то я считала, что такой страх мне чужд, но я ошибалась. На видео этот монстр не издавал ни звука. Ни воя, ни грозного рыка. Существо подняло одну из конечностей, та вытянулась и за долю секунды достигла человека с камерой. Я услышала протяжный крик, а затем мерзкий хруст. Камера упала, стекло треснуло, и капли крови брызнули на экран. Видео остановилось, картинка замерла на отчетливом силуэте безликого существа. Это было одно из первых нападений. Произошло несколько лет назад. Они полностью уничтожили ту деревню и убили каждого ее жителя. Заговорил парень, но я почти его не слышала и до сих пор смотрела на экран перед собой. «Что за деревня?» — сглотнув, спросила я. «Она находилась на окраине Бразилии». «Находилась?» «Для остального мира та деревня просто сгорела, исчезнув с карты страны. Несчастный случай. Но в нашей организации мы знаем, что произошло на самом деле». «И кто эти существа?» «Фантомы». Парень внимательно наблюдал за мной. «Так мы их называем». Его изучающий взгляд оставался прикованным ко мне, когда он встал и подошел ближе. Он ждал моей реакции. «Их невозможно остановить. Одного выстрела будет недостаточно, а любое холодное оружие в руках обычного человека становится бесполезным». Я повернула к нему голову, до сих пор борясь с чувствами после увиденного. Я правда не знала, как реагировать. В голове был сплошной хаос. «Откуда они здесь?» «Мы не знаем, откуда они приходят. Но мы располагаем нужной технологией, которая отслеживает их появление на нашей земле. Когда это происходит, организация отправляет специальный отряд, чтобы остановить фантомов до того, как они совершат нападение». Парень замер напротив, в шаге от меня. «Я и остальные бойцы здесь, чтобы защитить наш дом», — помедлив добавил он. «И ты тоже». Выдержав его многозначительный взгляд, я издала смешок. «И ты ожидаешь, что я поверю во все это? Это же полный абсурд!» Я покачала головой, обведя руками аудиторию. И как, по-твоему, я должна помочь вам спасти мир? Ты меня видишь? Я не супергерой из популярных комиксов. И, насколько могу судить, ты тоже вовсе не Бэтмен. Давай я кое-что покажу. Возможно, это тебя переубедит». Губы парня растянулись в полуулыбке. «Нас ожидает кульминация моей вводной экскурсии». Следовать за ним у меня не было желания. Чем больше ответов я получала, тем сильнее хотелось вернуться в темницу и отключиться, надеясь, что все происходящее — просто дурной сон. Абсурд. Сумасшествие. Какие еще к черту фантомы? Это реальный мир. Мы не находимся в книге про инопланетян, драконов и рыцарей. Это не аниме, где возможно все, и не история про супергероев, борющихся с монстрами. Это все по-настоящему. Чудищам тут не место. Я твердила себе эти слова снова и снова все время, пока шла по коридорам и поднималась по бесконечной лестнице, пока шла за парнем, чего имени до сих пор не знала, но из уст которого услышала замечательную сказку про чудовищ, атакующих нашу планету. Просто великолепно. Лучше бы я не очнулась после полученных выстрелов. Да, пожалуй, единственная причина, почему я до сих пор пытаюсь принять происходящее за правду, это необъяснимый факт моего существования. Я все еще жива. Дышу, хожу и разговариваю даже после пулевых ранений. Мы спустились по лестнице и вышли в затемненный коридор. Впереди забрезжил свет, но не от солнца. Стены сменились витражными окнами. Послышались тихие смешки, разговоры, повелительные возгласы и, как ни странно, скрежет металла и стук бьющихся друг о друга деревянных палок. Я остановилась у окна с правой стороны. Мой рот невольно открылся в немом удивлении. Я стояла прямо перед тренировочным залом. Это было помещение с куполообразным потолком, уходящим вверх метров на 15, не меньше. Черный отполированный пол сверкал под рассеянным освещением. Бетонные стены были покрыты выбоинами и глубокими трещинами, словно в них швыряли гири. Или тела. В конце зала виднелись металлические конструкции, названия которых мне были неведомы. Я разглядела лестничные пролеты, возвышающиеся над полом. Растянутые канатные веревки и перекладины для прыжков в высоту, предназначенные только для гимнастов. Мне в глаза бросился узкий мостик с раскачивающимися по бокам мешками, набитыми чем-то тяжелым. И никакой опоры для рук. Вместо того, чтобы в ужасе попятиться прочь, я изумленно уставилась на людей в этом зале. Они тренировались, рассредоточившись повсюду. Каждый занимался своим делом. Я наблюдала, как группа из нескольких человек отжималась на кулаках под строгим надзором короткостриженной девушки в брюках карго. На их спинах я заметила по массивной стопке толстых спортивных дисков. Хотела бы я знать, какой вес они удерживают на себе. Мой взгляд переместился в другую сторону, и, честно говоря, я почти ахнула. Молодые парни, наверняка моего возраста, сражались с манекенами. И были это вовсе не обычные деревянные куклы, которые используют для практики боевых искусств. Они представляли собой вытянутые стальные тела ростом с двух баскетболистов. Свирепо свистели и размахивали длинными конечностями. Они двигались вдоль железных рельсов туда и обратно со скоростью атакующей кобры. Трое парней оказались в окружении дюжины таких противников. Они пригибались и прыгали вверх, вовремя уходили от ударов и, задерживаясь в воздухе, делали сальто назад, ловко приземляясь прямо на круглые головы металлических тел. Острые пики в руках парней метко проделывали дырки в твердых корпусах манекенов, заставляя тех шипеть и замедляться. Раздался резкий звук выстрела, и я подпрыгнула на месте. В другой части зала, внутри огороженного стрельбища, стояли двое парней. Перезарядив оружие, они одновременно прицелились и произвели череду выстрелов, попадая по мишеням перед собой. Мой взгляд сместился в другую сторону, когда я услышала глухой стук. Однако били вовсе не стену. Парень внушительных габаритов, он был без футболки, в одних только спортивных штанах, подошел к манекену. Длинноногий и широкоплечий, со смуглой кожей и ежиком темных волос. Его спина блестела от пота и переливалась тонкими шрамами, а темные глаза напомнили мне ястребиные. Странно, что я смогла разглядеть такие детали даже издалека, а нос с горбинкой, похоже, не единожды ломали. Он чем-то походил на профессионального боксера. Парень встал перед другим манекеном, на этот раз перед тяжелым, каменным, в несколько раз превосходившим его в размерах. Вдоль выстроилось еще несколько таких же. Всего один ровный удар правым кулаком, и каменный манекен не просто треснул, он разлетелся на куски, и один из крупных осколков врезался в окно рядом со мной. Я тут же отшатнулась назад. «Не переживай», — мой экскурсовод рассмеялся. «Ничто не способно разбить это стекло, даже удар Дая». «Дая?» Я перевела взгляд на сурового парня с высокими скулами. «Парня, который разнес каменную куклу, как снеговика? Ты уверен? Мне кажется, у того манекена совсем другое мнение». Мой сопровождающий лишь улыбнулся, увлекая меня дальше за собой. Когда мы зашли через стеклянные двери в помещение, звуки стали четче. Нос уловил запах пота в разгоряченном воздухе спортивного зала. Внутри было по меньшей мере человек 40, однако никто не обратил на нас внимания. Они продолжали усиленно тренироваться. Чуть поодаль на красных матах стояли в парах несколько парней. Под руководством той же самой девушки в брюках карго они практиковали броски через спину, демонстрируя такую слаженность и гибкость, что аж стало не по себе. У меня никогда не выходил этот прием настолько круто. Некоторые ребята тренировались в стороне рядом с боксерскими грушами. Пальцы и запястья были обмотаны лентами, а удары сопровождались характерными глухими звуками. Удивительно, как с такой нечеловеческой силой они еще не пробили дырки в бедных грушах, свисавших с крепких цепей. Я заметила в самом углу группу парней, окруживших кулер с водой. Их футболки были насквозь мокрыми, а лица — раскрасневшимися. Один из них, видимо, пошутил, а другие громко рассмеялись. Мой экскурсовод прислонился к распахнутой стеклянной двери и скрестил руки на груди, кивнув на своих товарищей. «Все мы когда-то умерли и ожили. Обрели физическую силу, равную силе 10 мужчин. Здесь мы тренируемся каждый день по несколько часов, чтобы научиться контролировать ее и в один удачный день суметь убить фантома». «В один день?» Я нахмурилась. «Хочешь сказать, что этого...» Я провела рукой по залу. «Еще недостаточно?» Парень качнул головой. «Если бы все было так просто, то я бы не торчал здесь уже 2 год». Я вновь посмотрела на Дая, который только что разрушил последний каменный манекен. Стоявшие вокруг ребята с опаской косились на него. «Только, пожалуйста, не говори мне, что я могу так же», — я указала на Дая. «Я скорее сломаю руку, чем смогу оставить хотя бы царапину на том манекене». «То есть ты вообще ничего не чувствуешь?» Брови парня приподнялись. «Ничегошеньки?» Я опустила взгляд на свой кулак, подняла, ударив им в воздух, и тут же почувствовала себя наивной дурой. Парень лишь пожал плечами в ответ. «Как я уже говорил, с тобой все довольно-таки необычно». Хотела бы я знать, что он имеет в виду. Но если задуматься... В этом месте почти нет девушек, за исключением той, которая тренировала других подростков, но выглядела она постарше. И еще я заметила несколько взрослых мужчин, выполнявших более приближенные к реальности упражнения. Обыкновенные, на которые способен любой хорошо подготовленный человек. Но большинство парней были примерно моего возраста. Кому-то я бы дала 16 на вид, другим даже около 19. Интересно. «Йоу, Эйприл!» — окликнул кто-то моего спутника. «Что за девчонка с тобой?» Мы одновременно оглянулись. Я узнала этих парней. Еще минуту назад они болтались у кулера с водой. Однако теперь они направлялись к нам. Мой экскурсовод тут же напрягся и за долю секунды встал рядом. «Это Фокс Браун и его шайка», — шепнул Эйприл мне на ухо. «Тот с черными волосами — это Сун Чжао, приехал прямиком из Шанхая, а великан справа — Шон Гибсон, британец. Они — те еще засранцы. Я бы не хотел, чтобы твое знакомство с бойцами началось именно с них. Но чего уж там, нас засекли». Фокс Браун. Высокий парень с идеально зачесанными волосами и выбритыми висками. Он шел впереди. В его походке прослеживалась искусственная уверенность. Глаза бегали по спортивному залу в попытке зацепить внимание других, а губы расплылись в ехидной улыбке. Как только тройка остановилась напротив, взгляд высоченного Фокса Брауна обратился ко мне. Он нарочито медленно изучал меня с головы до ног, и его ехидная улыбка становилась все шире. «Новая медсестра или повариха?» Он неплохо говорил по-английски, однако произношение было жестким и грубым. «Может, доктор?» — предположил один из его друзей. Челка прикрывала его раскосые глаза. Сун Чжао. «Наконец нашли замену чудачке Пёрл?» Пёрл была не медсестрой, а доктором? Ну надо же! «Или новая училка?» — вставил Шон, крупный и высокий парень. Его глубокий голос и акцент выдавали в нем настоящего британца. Фокс усмехнулся шуткам друзей. Но я фыркнула в ответ, скрестив руки на груди. И глаза Фокса моментально вернулись ко мне. Не знаю, как я выглядела, но, судя по отвратительной внутренней усталости, вид у меня был соответствующий. Фокс быстро оглядел парня рядом со мной, безмолвно требуя ответа. Эйприл лишь пожал плечами. «Не знаю, кто ты такая, но тебе здесь точно не место», — бросил Фокс, одарив меня напоследок раздраженным взглядом. «Пойдемте», — скомандовал он своей шайке и, развернувшись, направился в зал. Наверное, сейчас разумнее было бы промолчать и пойти за Эйприлом, однако не помню, когда в последний раз я принимала разумное решение. «Фокс Браун», — окликнула его я, опуская руки. «Тебя так зовут, верно?» Вся компания обернулась на нас. «Я бы посоветовала тебе воспользоваться туалетом. Может, тогда твое лицо попроще станет». Эйприл изумленно присвистнул. В глазах Фокса на секунду проскользнуло удивление, а затем он оказался прямо передо мной, почти наступая на носки моих кед. И я подавила в себе желание отступить. «Я слышал, что девчонки бывают глупыми. Но чтобы настолько...» Я приоткрыла рот, готовясь ответить, но вдруг осознала давящую тишину вокруг нас. Выстрелы прекратились, скрежет металла утих, как и удары о боксерские груши. Тренировка остановилась, и теперь все с любопытством наблюдали за нами. «Что ты сказал?» Я нашла в себе силы остаться на месте. «Повтори-ка». Брови Фокса взметнулись, глаза ядовито потемнели. «Отстань от нее, Браун!» Эйприл протиснулся между нами, слегка отталкивая Фокса. «Никакая она не училка и не медсестра!» Он повысил голос так, что каждый присутствующий в спортивном зале смог услышать. «Она новичок, боец, одна из нас». «О, звезды! Новичок? Девчонка?» Ухмылка спала с лица Фокса, и он презрительно прищурился. «Тебе не к лицу такие шутки, Эйприл. Неужели так сильно досталось от меня?» «Ты головой ударился», — вторил ему Сун, тряхнув волосами. «Или ты заразился от чокнутой Пёрл?» Окружившие нас парни рассмеялись. Некоторые с любопытством изучали меня и Эйприла. Но вместо того, чтобы разозлиться или отступить, я рассматривала их в ответ. Все были настолько разными, разные национальности, с разными типами волос и телосложения. Эти бойцы оказались такими же подростками, как и я, с тем же блеском и недоверием в глазах. Однако их физическую подготовку можно было назвать выдающейся. Бойцы держались с такой уверенностью, словно их обретенные силы дарили им некую неприкосновенность. И лишь немногие из них скучающе наблюдали со стороны. И среди них был Дай, смуглый парень с исполосованной спиной. Ссориться с бойцами — безнадежная идея. В лучшем случае меня уложат на лопатки в один прием, в худшем — покромсают, как сделали это с каменным манекеном. Мои останки придется соскребать со стены, а Эйприлу больше не позволят проводить ознакомительные экскурсии. Прошу, верните меня обратно в темницу, прежде чем я совершу глупость. Эйприл встретился со мной взглядом и послал мне улыбку. Думаю, на этом все. Он почесал затылок и отсалютовал на прощание своим товарищам. «Увидимся позже, ребята!» Он увел меня из спортивного зала, схватив за руку, подальше от неприветливых, грубых, но настолько же обескураженных, как и я, бойцов. Я высвободилась из схватки Эйприла, и какое-то время мы шли в полном молчании. «Ты не подумай, они не всегда такие!» Он виновато улыбнулся. «Они просто немного... как это правильно сказать... в шоке, что ли? Твое появление здесь выбило из колеи не только меня». «Тем не менее, ты не свинья». Я махнула в сторону оставшегося позади спортзала с бойцами. «А они вели себя, как самые настоящие индюки». «Совершенно точно подмечено». Эйприл хохотнул, но его загорелое лицо быстро обрело серьезное выражение. Он пальцем поправил наушник в левом ухе. «Я не стану их оправдывать, но эти ребята — моя семья. Все, что у меня осталось. И благодарить за это я могу только фантомов». Мой взгляд упал на его правую ногу, покрытую стянутыми шрамами. У этого парня явно есть неприятное прошлое. Эйприл недолго сохранял серьезность. В его тяжелом взгляде вновь проскользнула мальчишеская дерзость. «Дай им шанс. Они не такие уж и плохие». Он поднял глаза к потолку, добавив. «Ну, большую часть времени». В этом я глубоко сомневалась. И давать им шанс не собиралась, как и задерживаться в этом месте. Мне нужно было вернуться домой, к маме. «Плевать», — выдохнула я. «Мне плевать. Мы тут закончили?» «То, что я сейчас скажу, прозвучит не совсем корректно». Эйприл отвел взгляд в сторону. «И что ты имеешь в виду?» Он поднял руки ладонями вверх. «Только без обид, ладно? Но здесь дело вовсе не в них. Пусть парни и отреагировали на тебя не очень этично, но дело в тебе. Их смутил твой пол». Я уставилась на него. «Я вроде проснулась не в 19 веке». Эйприл рассмеялся. В его наушнике грохотала рок-песня, узнать которую мне никак не удавалось. «Тут есть другие девушки. Медсестры и доктора. С одной ты, кстати, уже знакома. Но они приходят посменно и редко выбираются из пункта. Есть даже пара наемниц тут и там». «Наемниц?» «Не спеши», — посоветовал он мне с улыбкой. «Я объясню про наемников позже». Я кивнула, чуть расслабившись, и попыталась вникнуть в его слова. «Понимаешь, ты не относишься ни к тем, ни к другим. Ты одна из бойцов. Но...» «Среди бойцов нет девушек», — подытожила я. «Среди нас нет девушек», — подтвердила Эйприл. «Среди тех, кто однажды умер, спасая чужую жизнь, а затем воскрес и обрел физическое превосходство. Ты — первая девушка в рядах бойцов». Я даже не думала, что смогу удивиться еще больше. Видимо, сегодня Вселенная в особо игривом настроении. Только я раскрыла рот, чтобы ответить, как что-то позади Эйприла привлекло мое внимание. Я направилась к витражным окнам на левой стороне коридора. В этот раз за стеклом оказался непросторный зал. Там находились комнаты, отделенные друг от друга плотными стенами. Почти во всех свет был отключен, кроме одной. Я подошла поближе, и Эйприл последовал за мной. «Эти помещения предназначены для индивидуальных тренировок. Для тех, кто хочет отточить приемы один на один с симулятором. Ну или для тех, кто отрабатывает наказание за нарушение правил. Конура. Так мы называем эти комнаты». «Симулятор?» В комнате было необычное освещение. С одной стороны потолка лампы были фиолетовыми, а с другой — оранжевыми. Два цвета танцевали друг с другом в темноте. В комнате стоял парень. Совсем один. Падающие тени скрывали его лицо. Затем медленно и бесшумно перед парнем, словно из воздуха, возникла фигура. Фантом. Его противником оказался тот самый фантом, которого мне показали на видео. Черное, как смоль, безликое существо. «Начать симуляцию боя. Один противник. Уровень сложности высокий», — сказал парень низким голосом. Я шагнула к стеклу, разделяющему нас, чувствуя, как мое сердце замерло при звуке его голоса. «Этот голос... этот парень... Калум?» — произнесла я, сама того не осознавая. Эйприл вопросительно глянул на меня, но симуляция уже запустилась. Раздался писк, фантом зашевелился, из-за спины парень достал два коротких лезвия. И начался бой. Острая конечность фантома поднялась и резко вытянулась. В одно мгновение пересекла комнату и достигла парня. Но тот уже метнулся в сторону, и острие пролетело мимо. Фантом притянул конечность обратно к себе. Движения робота были в разы медленнее, чем на видео, но не менее опасны. Еще один писк и новый удар. Парень припал к земле, уклонившись. Конечность фантома вновь не достигла цели, и боец вскочил на ноги. Он ушел вправо, повернувшись к монстру боком, и вовремя отступил, когда фантом атаковал в третий раз. Вновь писк. Скорость фантома увеличилась. Конечности метались по комнате, словно стрелы, спущенные из тетивы натянутого лука. Но парень не отставал. Он уклонялся от каждого удара с ловкостью хищника, будто мог предугадать любое движение противника. Его ноги перемещались быстро, туловище следовало за бедрами. Парень то уходил в сторону, то прыгал, почти доставая головой до прозрачного кубообразного потолка, то перекатывался по полу. Он умело использовал пространство крохотной комнаты. Отталкивался ногами от стен, уворачивался от атак, бросаясь прямо на вытянутые конечности монстра. Каждое отступление от удара лишь сокращало расстояние между ним и противником. «Это Калум», — проговорил Эйприл, и на этот раз мое сердце действительно замерло. «Ходят слухи, что сегодня он отрабатывает наказание. Получил выговор от самого мистера Хитори. Чтоб ты знала, такое почти никогда не случается. Калум — тот самый боец, на которого все хотят быть похожими». Эйприл задумчиво причмокнул губами. Хотя для Калума такое наказание — самое настоящее развлечение. Я бы не назвала бой со смолистым чудовищем развлечением. Но у каждого свои предпочтения. На вкус и цвет товарища нет, как любила говорить мама. Эйприл одобрительно присвистнул, когда Калум круто ушел влево, а потом пригнулся. За два широких шага пересек всю комнату, уклонился от стремительной атаки, зажал конечность робота у себя под мышкой, не позволив ему шевелиться. Всего один удар, и парень глубоко вонзил лезвие обоих коротких мечей в корпус робота, туда, где у человека находится солнечное сплетение. Послышался последний писк. Конечности фантома упали на пол. Калум даже не запыхался. Его сильные плечи равномерно поднимались и опускались. Выдернув лезвие из груди фантома, парень крестом сложил оружие в ножны на спине и откинул со лба темную взъерошенную челку. Включился свет, симуляция исчезла. На полу комнаты я заметила рельсы, по которым все это время перемещался противник, а в стене напротив появилась расщелина, куда и провалился побежденный робот. «Отличная работа, чувак!» Эйприл кулаком постучал по стеклу. «Ты был крут, как никогда!» Калум обернулся. Заметив наше присутствие, он тут же прищурился, но затем его взгляд сместился на меня. Калум замер. Замерла и я. Мы безотрывно смотрели друг на друга добрых 10 секунд, и узнавание вспыхнуло незаметно. Я уже видела эти зеленые глаза прежде. В голове всплывало смутное воспоминание прошедшего понедельника. Это был он. Калум был в том продуктовом магазине. Он был там, когда меня застрелили. Его глаза — это последнее, что я видела перед смертью, и я ни за что не перепутаю их с чьими-то другими. «Эй!» — Эйприл окликнул меня. «Ты куда сорвалась? Не надо туда! Постой!» Я даже не заметила, как толкнула стеклянную дверь и двинулась внутрь. Кожа покрылась мурашками от неестественного холода в комнате, но я проигнорировала этот факт. Зеленоглазый парень все смотрел на меня в ответ. Его челюсти крепко сжались, лицо сделалось жестким. Секундного замешательства как не бывало. Я остановилась на расстоянии шага. «Ты был там?» Калум приподнял одну темную бровь. «Извини». Даже речь его была той же, с легким британским акцентом. Голос звучал низко и уверенно. Искусственно, безразлично. Мои кулаки сжались крепче. Голова загудела от воспоминаний. «Я тебя помню. Ты был там, в том магазине, когда напали грабители с пистолетами. Ты был там. Ты был там, когда стреляли в мою одноклассницу и в меня». Я повторялась. Язык словно стянуло тугими узлами. «Но это он. Точно он». Парень молчал. Ткань спортивной футболки растянулась на его груди, когда он расправил плечи, скрестив руки. «Сколько тебе лет?» Вдруг спросил он, чуть склонив голову в бок. Мои губы приоткрылись в удивленном «о», и в изумрудных глазах Калума блеснула едва заметная насмешка с долей надменности. «Ты выглядишь молодо, однако память тебя уже подводит», — проговорил он резко и грубо. «Ты обозналась». И, повернувшись спиной, Калум направился к выходу. «Но я знаю тебя!» Калум остановился, его рука застыла над дверной ручкой. Он заговорил, даже не оглянувшись на меня. «День смерти всегда остается смутным в наших воспоминаниях. Скажи, ты помнишь, что делала в то утро? Что ела на обед и с кем разговаривала за несколько часов до произошедшего?» Я не собиралась оставлять его вопрос без ответа, однако слова застряли на полпути. Он прав. Я ничего не помню. В голове проносятся обрывки только самых ярких событий, вроде раны Лии и выстрелов в спину. Остальное словно заволокло густым туманом. Даже не соизволив обернуться хоть раз, Каллум ушел, а стеклянная дверь оглушительно захлопнулась за его спиной. Однако я помню его. Помню его в том магазине. И помню его из детства. Это Каллум. Второй человек, которого я внезапно потеряла.